Глава 22. Припертые к стенке. От прямого выпада плеть уклонился, но дождьбог тут же перевел колющий выпад в режущий и возвратным движением прошелся мечом по ребрам врага. Плеть ощерился и махнул рукой. В дождьбога полетел рой мелких каплей негатива. Прикрыв свободной рукой лицо, дождьбог спокойно принял эту атаку на свою броню. Половина капель бессильно стекла по кольчуге светлого бога, оставшееся улетело ему за спину и, спокойно миновав облако темной энергии, на вылет пробило стены здания. Но на этом плеть не остановился, и пока дождьбог отвлекся на капли, вновь махнул своей плетью. Гибкий хлыст выстрелил вперед и обвился вокруг шеи дождьбога, прижав все еще прикрывающую лицо руку к голове светлого бога. У обычных духов уже началась бы нейтрализация энергии двух противоположностей, но в дело вступила божественная воля, что пронизывала энергию принадлежащим богам стихий. «У тебя слишком мало последователей, чтобы победить меня в прямом бою», — спокойно прогудел дождьбог, медленно отводя руку от своей головы, отчего обвившаяся ее и шею плеть начала трещать и готова была вот-вот порваться. «Узри же истинную силу настоящих богов!» Создав свой символ, прямой крест, в дождьбога тут же начало вливаться огромное количество светлой энергии, поступавшей напрямую от последователей, а не просто из окружающего мира, как у прочих пользователей этого знака. Глаза плети забегали. Вернув оружие, он попытался снова создать энергетическую атаку в виде копья из тьмы, но она лишь бессильно растеклась небольшой лужицей, столкнувшись с броней дождьбога. Тогда плеть создал свой собственный символ – решетку, оплетенную колючкой. Окружающее богов облако тьмы стало сгущаться, а после преобразовалось в клетку, и следом все пространство внутри нее стало рассекать тонкая колючая проволока. Касаясь дождьбога, она прилипала к нему и, как змея, обвивала конечности, торс и голову. На мгновение плети показалось, что противник полностью обездвижен, но уже через секунду дождьбог легко и непринужденно махнул рукой с зажатым в ней мечом и одним ударом рассек все связывающие его колючие нити проволоки. Цыкнув зубом от досады, плеть отпрыгнул спиной вперед в сторону окна и в следующее мгновение исчез. Негатив, лишившись божественной воли темного бога под действием светлой ауры дождьбога, очень быстро развеялся. Лишь стены, испещренные глубокими бороздами, да разрезанная проволокой на мелкие щепки мебель, говорили, что здесь прошел бой. «Ох уж это молодежь!» — с горечью покачал головой дождьбог, возвращая себе привычный вид добродушного деда. Короткий бой не отнял у него много сил, даже не заставил слишком напрягаться. Не того калибра плеть был. Переоценил он себя, что и неудивительно. Боги очень давно не сражались друг с другом лично, а уж сам плеть и вовсе ни разу. Поэтому и разрушений вокруг получилось так мало. Убедившись, что в соседних квартирах никто от их действий не пострадал, дождьбог отправился к Велесу. Издавна именно этому богу была поручена должность судьи в их пантеоне. Следовало рассказать все ему и получить разрешение разобраться с предавшим их родом. «Стучаться надо!» — возмущенно воскликнув, Света бросилась обратно в ванную. «Да и я стучался!» — растерянно сказал я. Перед глазами стояло красивое, стройное тело девушки со стекающими по груди капельками воды, что натекли с мокрых волос. Все другие мысли просто вышибло из головы. «Чего ты так вырываешься?» Вышла она обратно, обмотанная полотенцем. Грациозно опустившись на кровать, Света похлопала рукой рядом с собой. Я тут же села рядом, вдохнув запах ее цветочного шампуня. Хоть что-то стало мне доступно, когда я получил возможность обретать плотность. Хотя возбуждения до сих пор не было, испытывал сейчас я чисто эстетическое удовольствие. «Вообще-то я стучался», — повторил я. «И, кстати, меня к тебе твой отец с дедом отправили». «Вот как? И что они хотели?» «Просто сказали идти к тебе», — пожал я плечами. «Да», — удивилась и обрадовалась Света. «А ты тело нашел?» — покраснев, спросила она. «Пока нет». С сожалением я покачал головой. «Но работаю над этим». Дальше разговор перескочил на мои путешествия и работу с учениками. Света поделилась своими успехами на этом поприще. Все же она сейчас обучала мою сестренку тонкостям работы медиума. Уходить никуда не хотелось, да и я думал дождаться результата по поводу своего похищенного ученика. Так что просидели мы с девушкой часа три, когда внезапно в животе появилось сосущее чувство, и энергия резко сократилась, где-то на 1/4 от общего резерва. Света тоже замолкла на полуслове и рефлекторно приложила ладонь к животу. «Что это сейчас было?» — спросил я у нее. «Не знаю», — покачала она головой. «Надо у дедушки спросить». Она вскочила с кровати, отчего полотенце слетело с нее, вновь открыв мне чудесный вид на соблазнительные изгибы молодого женского тела. «Отвернись!» — потребовала Света. И пока я пялился в стену, тщетно пытаясь выкинуть из головы шикарный вид на 2 больших упругих холмика, она быстро одела шортики и футболку. После этого мы спустились вниз, встретив там и Доброславу с Ритой защитницей. «Вы тоже почувствовали?» – встревоженно спросила сестра Светы. «Да, не видела деда. Вон, старик идет», – махнула рукой в сторону недоступной нам части особняка Рита. «Что, детишки, почувствовали, что такое, когда Бог призывает силы своих последователей себе в помощь?» – усмехнулся дед, дойдя до нас. «Так это дождь Бог?» – удивился я. «Но зачем?» «Ясно, зачем!» – перебил меня дед. «Видать, драться с кем-то пришлось. Полагаю, вариантов у нас немного». «Он победил», — напрягся я. «Если бы умер, мы бы тоже это почувствовали», — заверил дед. «Так что, думаю, да. Но идите обратно к себе, завтра узнаем все подробности». Успокоив нас и подошедшую Мирославу, что тоже, оказывается, не знала о подобных нюансах силы своего предка, мы вернулись в комнату Светы. «Останешься?» — вдруг спросила она робко. «Или пойдешь к своим ученикам?» «А ты хочешь?» Света промолчала, лишь опустив взгляд. Я подошел и обнял ее. Тут же ее руки обхватили меня, а в шею уткнулся ее прекрасный носик. Этот ответ был лучше любых слов. И отказаться я не смог. Да, не хотел, если честно. «Значит, их все же можно увидеть техническими средствами», задумчиво произнес президент, просматривая видео на экране своего компьютера. «Да», — кивнул Попрыгайло, — «но наверняка не обошлось без их мистических штучек. С виду-то камера самая обычная, но другие ей подобные ничего подобного не снимают. Повезло, что Дождевы сами не смогли разобраться с получением доступа к материалам своих противников и обратились к нам. Но это не все, с чем они к нам обратились». «Что еще?» «Вот». Порученец вынул из папки, что держал под мышкой, фотографию и протянул президенту. «Они попросили не трогать этого человека». «Священник?» «Батюшка Евдоким. В последние дни, в связи с увеличением числа появления мистических проявлений, начал активно проповедовать пришествие Бога и наступление апокалипсиса. Его проповеди очень серьезно пиарят в интернете. Как я теперь понимаю, за этим стоят мистики». «Зачем им он?» «Пока не выяснил. Но один из посылов, что он несет в своих проповедях, что Бог отдаст свою жизнь, наделив всех людей частичкой себя, даром, а там уже мы сами будем строить на планете либо рай, либо ад». «Хотят выйти из тени», — понимающе кивнул президент. «Но почему таким образом? И чем им навредит устранение этого Евдокима? Неужели нет других подобных священников?» «Пока неизвестно. Что с ним делать?» «Установите пристальное наблюдение. И на всякий случай подготовьте группу ликвидации». «Есть». «Это все?» «На данный момент, да». «Тогда можешь идти. И ставь меня в курс дела сразу же, если возникнет что-то подобное этому». Кивнул на экран с видео президент. «Есть». Снова кивнул Попрыгайло и, четко развернувшись вокруг своей оси, покинул кабинет. «Всю ночь я превозмогал сам себя. Света так и уснула в моих объятиях, еще и ножку во сне на меня закинула. А мне что делать? Духи не спят. А тут еще и девушка под боком, любимая, мягкая, еще и грудью в бок упирается, а меня вместо подушки использует. В этот момент я был даже рад, что не чувствую сексуального влечения, иначе даже не знаю, как бы себя повел. А так просто лежал и серфил новости в интернете через айфон, героически стараясь, чтобы мои руки не блуждали по девичьему телу. Иногда забывался и обнаруживал свою ладонь то на попке Светы, то на груди. Подсознание все еще помнило, что такое быть рядом с девушкой в одной постели, и действовало рефлекторно. А утром вернувшийся Дождьбог рассказал о своей стычке, полноценным боем это он не считал, с плетью и решенье суда старших богов. Так плетью займутся его предок, Переплут, из чьего рода вырос бог, и род, как главный исполнитель приговора. А вот Карину и ее мать, если она тоже причастна, что скорее всего, отдали нашему роду. А конкретно мне, как обнаружившему предательство, и тем, кого я посчитаю необходимым привлечь. С этими новостями я вернулся в Иркутск. Нужно успокоить учеников, дать им новое задание, и только потом отправлюсь в Красноярск на поиски Плеткиных. «Ты долго?» – такими словами встретила меня Ира. «Уладил проблему?» «Еще нет», – покачал я головой и посмотрел на скучковавшихся учеников. «Сегодня вы будете работать без меня. Как долго, пока сказать не могу. Возникло срочное дело». Отрабатывайте глифы, что я вам показал. Лучше всего это делать в бою. Вы и сами должны были это прочувствовать. Старшей на время моего отсутствия будет Ирина. Завершив свою краткую речь, я тут же, не слушая удивления учеников, связался с Буюновым и шагнул в Красноярск. «У меня новостей нет», — встретил меня капитан. «Порадуешь?» «И да, и нет. Подтвердилась информация, что это Плеткины». «Но куда делся ваш сотрудник, я не знаю. Лично моего ученика похитили. Может, и ваш человек еще жив». «Понял. Сейчас же разошлю ориентировки». «Нет», — прервал я его, — «ориентировок не надо. Незачем привлекать лишнее внимание. У вас есть адрес Плеткиных? Найти нетрудно. Навестим их. А если они уже покинули свой дом? Обычно преступники сразу залегают на дно». «Думаю, не в этом случае», — покачал я головой. «Пленника где-то надо держать, а нет места лучше, чем родовой особняк. В нем сила рода максимальна». «Тогда мы и войти не факт, что сможем», — заметил Мирон Николаевич. «На этот случай позову своих на помощь». «Я же говорил», — спустя час произнес Буйнов. «Мы стояли посреди покинутой квартиры со следами быстрых сборов. Она находилась в центре Красноярска в одной из свечек на последнем этаже. Четырехкомнатная, богато обставленная, и даже следы силы бога есть. Во всяком случае, привкус воли плети я смог ощутить. После стольких применений силы дождь бога отличать божественную энергию от прочих я научился». «Не похоже это место на родовое гнездо», — покачал я головой. «Медиумы предпочитают частный сектор». «По моим данным, Плеткины приобрели эту квартиру в момент постройки дома и последнее время постоянно проживали здесь. Да и соседи это подтверждают». «Другого жилья у них нет?» «Есть, но калибром поменьше. В нашем реестре частных домов на их имя нет». Я задумался, что делать дальше. Получалось, что единственный выход – попробовать воспользоваться глифами Жозе. В квартире было разлито довольно много негативной энергии, что, тем не менее, не разрушало материю. Это говорило о том, что в ней есть частичка чьей-то воли, что не дает негативу действовать согласно своей природе. И тот, чья воля сдерживает разлитую тьму, еще однозначно жив. Буду надеяться, что это не плеть, а либо Карина, либо ее мать. Встреча с Богом, пусть и слабым, для меня кончится однозначно фатально. И все же я рискнул, создал знак в виде лупы с глазом по центру и воздействовал им на тот участок тьмы, где не было даже намека на божественную волю. Знак засветился, и центр лупы начал расти, превращаясь в круглый проем, через который я и увидел автотрассу. «Енисейский тракт», — тут же уверенно заявил Буюнов. «Как твой символ работает?» «Показывает, куда ушел владелец энергии из этой точки». «Тогда это нам ничего не дает. Плеткина могла поймать любую машину и уехать как в город, так и за его пределы. Как понимаю, ниточка оборвалась?» «Похоже, что так, пришлось мне признать. А проверить камеры на тракте? Там же они стоят?» «Да, но времени это займет немало. Да и обоснование должно быть веское. Я же не просто так предлагал ее в розыск объявить». «Подождем с розыском. Есть другая идея». На ум мне вновь пришел Михаил Романович. С камерами, в отличие от Баюнова, он помог разобраться. И возможности у личного порученца президента намного больше, чем у капитана полиции. Пусть и не рядового офицера, а главного над целым отделом в управлении полиции города. «Здравствуйте». Не откладывая в долгий ящик, я тут же позвонил ему. «Есть серьезный разговор насчет владельца тех данных, которые с вашей помощью я достал». «Здравствуй, у меня тоже к тебе разговор, и тоже насчет тех данных. Тебе нужно фото, да?» «Да». «Сейчас отправлю, жди». Через минуту я уже стоял в незнакомом кабинете без окон. Чем-то он напоминал учебную аудиторию. Три ряда парт, доска и видеопроектор с подключенным к нему ноутбуком. Михаил Романович как раз в момент моего появления закрывал дверь на ключ и, развернувшись ко мне, махнул рукой на одну из парт. «Присаживайся». «Спасибо за помощь», — сев за парту, начал я. «Но теперь мне необходимо найти одного человека». «Карину Плеткину?» — тут же в лоб спросил он меня. «Да? Но откуда вы?» «Я посмотрел тот диск, ссылку на который тебе нашли. И даже пошел дальше, и нашел хозяина ссылки. Очень интересные видео там обнаружились». «Думаю, вы понимаете, насколько она опасна. Это она создавала темных, которых я с учениками уничтожал. А сейчас она подалась в бега. Нужно ее срочно найти, пока она еще что-то не натворила». Прежде чем продолжить разговор, мужчина прошел к столу с ноутбуком, сел за него и тяжелым взглядом посмотрел на меня. «Знаешь, я не люблю, когда меня считают идиотом», — вдруг начал он. «И именно такое чувство у меня складывается сейчас». «О чем вы?» — не понял я пассажа Михаила Романовича. «Когда я узнал, кому принадлежат видео, я, естественно, решил найти этого человека. Угроза-то не шуточная. Попросил наш технический отдел провести поиск по лицам и определить, где находилась Плеткина, когда писались видео. И знаешь, что обнаружил?» Я стал догадываться, к чему он клонит, но промолчал, ожидая продолжения. И мужчина не стал затягивать паузу. «Вот». Он кликнул несколько раз мышкой и вывел на проектор фотографию, где мы с Плеткиной сидим в том ресторане, где она давала мне наводки на темных. «Как ты это можешь объяснить? С твоих слов вы враги, причем естественные, но тут я вижу, как два врага спокойно сидят и общаются. Но это бывает. Втереться к противнику в доверие и выявить нужную информацию. Я даже готов в это был поверить. Тем более, что после этих разговоров ты шел и уничтожал темных, созданных как раз этой Плеткиной. По видео и датам это хорошо видно. Вот только я успел узнать тебя достаточно хорошо, чтобы понять, разведчик из тебя никакой. Да и все ваши действия со стороны выглядят как сотрудничество, неприкрытое. Она тебе темных делает, а потом сдает, а ты учеников на кровь натаскиваешь. Нехорошо, — покачал головой мужчина. Но потом у вас возникли разногласия, и ты кинулся ко мне за помощью. Но вот вопрос, зачем мне помогать тебе? Как я вижу, вы не такие уж непримиримые враги, и на человеческие жизни вам плевать. Сейчас я помогу тебе, а что потом? Убьешь меня, как ненужного свидетеля, сотрешь память, еще как-то избавишься. Я сидел и не знал, что делать. С его точки зрения все понятно, ведь не придерешься. Я и сам не знал, что будут делать боги, когда посчитают, что сотрудничество с главой государства и его помощниками станет невыгодно. Как будут снова стирать память о медиумах, когда борьба с темными Америки завершится? «Олег», — обронил Попрыгайло, — «ты мне сейчас расскажешь все, иначе наш союз закончится, не начавшись. И сразу хочу предупредить, даже если ты что-то со мной сделаешь, о нашей встрече знают, и любой негативный исход, кроме озвученного мной, будет расценен как объявление войны. Рассказывай, Олег, я слушаю».